Глава 10. «Принёс книги». Фигр мгновенно позабыл об автомобиле и подскочил к сумке, ожидая, когда же ему продемонстрируют сокровища, что в ней таятся. Хаул не заставил его долго ждать. Молния разъехалась, и ректор выдернул первую книгу, которая оказалась анатомическим атласом. Но мое внимание было приковано к остальному содержимому сумки. Я точно помнила, как запихала свои талмуды туда. Все было впритык, а сейчас там явно не доставало учебников. Подняв взгляд на Хаула, увидела в его глазах предостережение. Я ничего не поняла, но решила тактично обо всем молчать. Потом наедине объясниться. «Вы это видели, Хаул?» Ректор быстро листал книгу, восторгаясь на каждой странице. «Как все подробно написано, прорисовано. Этому же цены нет. Чтобы достичь такого уровня познаний в строении человеческого тела, это нужны столетия исследований. Это клад. Спрятать все надежно спрятать». Я опешила. «Что значит спрятать? Куда? От кого? И вообще это мое?» «Ректор, эти книги принадлежат мне, и они мне нужны». Попыталась я отвоевать свое добро. «Ну куда там? Похожий на буддийского монаха старичок забегал по комнате с учебником по генетике в руках. Откуда он только у него взялся? Вот шустрый старикан». «Это опасно, Ирина. Вы должны, просто обязаны понимать. Кругом враги. А это...» Ректор прижал к груди учебник и схватил еще одну книгу. «Практикум по патологической физиологии», – быстро прочитал он. Снова раздалось громкое шуршание страничек. «Неужели у вас настолько развит мир?» – воскликнул он и глянул восторженным взглядом на кислое лицо Хаула, который явно понял, что не все запрещенное выдернул из сумки. «Ты только посмотри, мальчик мой, они способны на такое. Ты мог представить, что такое возможно?» «О да, судя по тому, как мрачнел жнец, он все представлял. И кажется, я начинала понимать, почему он изъял пару книг. Скорее всего, не хочет, чтобы лишние знания попали в руки энтузиастов-революционеров. А ректор, похоже, именно таким и являлся». Тем временем Фигар развернул учебник и ткнул пальцем в изображение строения печени в срезе. «Это просто уму непостижимо!» Снова воскликнул он и принялся демонстрировать и без того печальному жнецу картинки. Я не сразу поняла, о чем он толкует, но палец ректора чуть сдвинулся вверх и указал на рисунок клеток под микроскопом. «Как вы добились таких знаний, Ирина?» Продолжал изливать на нас восторги Фигар. Я подвисла. Хаул нахмурился и прожигал меня взглядом. «У нас есть оптические приборы», – пролепетала я. «Мы ведь не владеем магией. Вот и приходится как-то крутиться, что-то изобретать». «Поразительно!» Ректор принялся пролистывать книгу дальше. Столько восторга было прописано на его лице. «Это все определенно должно храниться в закрытой секции. Хаул, бери все это добро и понесли». «Куда?» – воскликнула я. «Это же мое!» Меня никто не слушал. Вообще. «Ректор!» Дедок замер на мгновение и смерил мою персону строгим взглядом. «Ирина, вы, конечно же, получите доступ ко всем отделам библиотеки. Ко всем!» Произнесена эта фраза была так, словно мне в императорскую сокровищницу дверь отворили и сказали: «Бери, что хочешь, все твое». Пока я пыталась отбить свое добро у ректора, хмурый как туча Дарт Фау уже подхватил мою сумку и двинулся на выход. Фигар резко поскакал за ним. Мне ничего не оставалось, как рвануть за ними и про себя сокрушаться. Меня ограбили. Отобрали все самое ценное, ободрали как липку. И еще провернули это так, что претензию обоснованную не предъявишь. Спустившись с лестницы, я печально плелась за спинами мужчин, разглядывая внутреннюю отделку коридоров. Везде изящная резьба. Под потолком сотни сверкающих светлячков. Стены выкрашены в небесно-голубой цвет, на полу паркет. Все прямо пестрило роскошью, и не скажешь, что это не дворец вельможи, а учебное заведение. Навстречу нам попадались студенты. Они странно косились на меня и шушукались, не смущаясь и не заботясь о том, что перемалывают мои косточки. Пока я знакомилась с местным дизайном интерьера, мы добрались до огромных дверей. «Ирина, вы запомнили дорогу?» – поинтересовался Фигар, обернувшись ко мне. «А? Рассеянно пробормотала я. «Какой запомнила? Да я вообще не смотрела, куда иду. Я узоры резные разглядывала». «Вы рассеяны, профессор Холодова. Но это понятно. Видимо, у нас все для вас необычно и чуждо». «Ага», — согласилась я с ним, сама удивляясь своему красноречию. «Не волнуйтесь, ректор», — равнодушно произнес Хаул. «Я потом проведу экскурсию для Ирины. Она запомнит дорогу в библиотеку». Услышав последнее слово, я встрепенулась и еще раз глянула на двери. «Красота! Какая тонкая резьба!» Узоры напоминали очертаниями книги и свитки. Даже тот, кто не знает, что тут да как, сразу догадается, что перед ним библиотека. «Соберитесь, Ирина, вы похожи на ребенка», – призвал меня к порядку Фигар. «Ректор, для меня все это именно что детская сказка. Того и гляди, феи появятся». Отшутилась я, а сама попробовала собраться. Конечно, столько сразу всего нового, странного, сказочного. Но я взрослая женщина и должна вести себя соответственно. Окинув нас взглядом, Хал закинул за спину огромную сумку с почти сотней учебников и распахнул дверь. Взрослая женщина в моем лице была готова завизжать от восторга, как ребенок. «Библиотека! Нет, не скучная, не пыльная, как у нас в УЗИ, а библиотека!» Слов нет. Стеллажи, уходящие под потолок, разрисованы так изящно, будто и нет его вовсе. А подняв голову, ты видишь небеса. И казалось, что даже облака там в вышине плывут и солнечные лучи согревают. Огромный читательский зал. Каждый столик будто куполом накрыт, и видно, как там болтают и смеются студенты. Но не слышно ни звука. «А почему не слышно разговоров?» – не удержалась я от вопроса. «Специальная изоляция. Это очень удобно, никто никому не мешает. Да и Хронок не любит лишний шум». «Хронок? А кто такой Хронок?» – заинтересовалась я. «Хранитель библиотеки», – невозмутимо ответил Хаул. Моя фантазия тут же выудила из памяти какой-то третисортный фильмец про призрака-хранителя. Эдакое привидение с цепями. Почему с цепями? А не знаю, просто ассоциация такая странная. Или хранитель библиотеки – это древний старичок, непременно с толстыми очками на носу. Или кот. Ну да, кот ученый. Сейчас покажется из-за угла Минкун переросток без цепей и в студенческом колпаке на голове между ушами. Представив котяру, я по-дурацки хихикнула. «Ирина, с вами все хорошо?» – забеспокоился ректор. «Да, просто кое-что вспомнила», – отмахнулась я. «Не переживайте, я прекрасно себя чувствую и адекватно на все реагирую. Просто слегка необычно». «Замечательно. А вот и Хронок. Он рисковат, но в его возрасте это и понятно». Улыбнувшись, я не заметила никого. Мы стояли перед широким столом со скругленными концами, а за ним по странной задумке местных дизайнеров было помещено дерево, упирающееся кроной в потолок. Смотрелось оно как-то нелепо и неуместно. «Ну что я понимаю в иномирной архитектуре?» «Хронок, опять спишь на рабочем месте?» Строго отчитал кого-то невидимого ректор. Дерево открыло глаза и уставилось на меня совершенно ясными, большими человеческими глазами. А после, чтобы совсем добить мою психику, оно моргнуло. Выйдя из ступора, я попятилась назад, не зная, визжать мне или просто упасть в обморок. «Ирина, хочу вам представить нашего заведующего библиотекой. Хронок, перед тобой преподаватель дисциплины «Строение тела человеческого» Ирина Холодова. Прошу выдать ей доступ во все отделы нашей библиотеки». У дерева прорезался рот. Что-то там пробурчав, этот дуб-переросток опустил одну из своих ветвей и потянулся ко мне. Бежала я быстро. Понимала, что делаю что-то глупое и несуразное, но дерево с глазами – это перебор. Почувствовав, что кто-то схватил меня сзади, я завизжала во все горло. «Ирина, что ты голосишь?» – раздался надо мной возмущенный голос Дарт Фау. Я с надеждой покосилась на дверь из библиотеки. Вот оно, спасение. Но не тут-то было. Меня подняли над полом и, перекинув через плечо, потащили обратно к ожившему бревну, которое корчилось в хищной улыбке. Нет, я понимала, что это всего лишь дерево, но оно живое и с глазами, зелеными глазами, к слову. «Нервная она у вас», – пробасила ожившая Флора. Ухватившись за мужское плечо, я извернулась и снова увидела тянущиеся ко мне жуткие голые тонкие ветви. Запищав, я дернулась и получила оглушающий шлепок пониже спины. Я замерла, осознала и разозлилась еще сильнее. Факт, что меня полапали ниже спины, возмутил меня куда сильнее разумного дуба. Взвизгнув в очередной раз, я отвесила приличный удар кулаком по спине храмовника, чтобы неповадно было впредь. «Так как ты смеешь?» – прошипела змеёй. «Я профессор, а не девка подзаборная!» «Ты смотри, гордая!» – снова пробасил дубовый монстр, о котором я на секундочку позабыла. А вот он обо мне нет. Первое прикосновение ветвей лиан заставило меня замереть и затаить дыхание. Мою голову оплели тонкие прутья, которые разве что в ноздри не нырнули. Почувствовав подозрительное шевеление у самых ушей, я завопила сиреной на выдохе. В голове тут же всплыли картинки из фильмов ужасов. В какое-то мгновение я реально испугалась перспективы получить разрыв сердца. «Утихни, писклявая». Кто-то отвесил мне ощутимый подзатыльник. Рот я прикрыла мгновенно и выпучила глаза от ужаса. «Оно еще и дерется». В общем, свое мнение относительно рукоприкладства в полной мере высказать я не успела. То, что под затыльником призывало меня к порядку, обвелось вокруг моей талии и выдернуло из рук Хаула. Оказавшись подвешенной в воздухе на уровне глаз, покрытой корой дубовой рожи, я поняла, что срочно хочу в туалет. И лучше, если заветный и в данный момент недосягаемый фаянсовый друг будет находиться в моем мире. «Доступ на все уровни библиотеки дан», – раздалось громогласное из дупла, что служило дереву ротовым отверстием. Глаза монстра-хранителя полыхнули ослепительным фиолетовым пламенем, и мне снова захотелось позорно слечь в глубоком обмороке. Немного встряхнув мое тщедушное хрупкое тело, хранитель с долей пренебрежения впихнул меня обратно в руки к Дартфал. Глаза дуба еще раз моргнули и закрылись. «Теперь бежать можно?» – тихо выдохнула я. «Что же ты трусливая такая?» – хохотнул Хаул. «Ну разве допустил бы я, чтобы ты пострадала? Смелее быть нужно, Ирина». «Ну надо же! Будет он тут меня жизни учить!» «Это не трусость, студент Дартфал», – высокомерно заявила я. «А хорошо развитые инстинкты самосохранения. В любой непонятной ситуации сначала спасаемся бегством, а уж потом задаем вопросы». Хаул лишь хмыкнул, а вот ректор принял самый строгий вид. Я поняла, сейчас отчитает. На себя бы глянул, когда с моими книгами в обнимку плясал по кабинету. Но нет, свое бревно же в глазу незаметно. А вот когда бедная иномирная девушка с тонкой, хрупкой душевной организацией видит перед собой то, чего вообще существовать не должно, и пугается до одури, это, конечно же, возмутительно. Одним словом, все вокруг бесчувственные полена. А я – ранимая ромашка. «Ирина, мы, конечно же, понимаем, какой стресс вы испытали за последние сутки», – начал свою речь ректор и тут же нарвался на мой скептический взгляд. «Но все же будьте сдержанней», – продолжил он уже не столь строго. «Хронак – один из древнейших энтов, проживающих на этом острове. Он достоин уважения». «Вы повели себя не с самой лучшей стороны». Я открыла была рот, чтобы пояснить, что в моем мире дерево с глазами – это признак психического расстройства, но не успела и пикнуть, как снова забасила уважаемая аборигенами дерева. «Оставьте, ректор Фигур. Реакция женщины вполне ожидаемая. Она не живет фантазиями». И воспринять что-то, что не подходит под определение обычного и типичного, ей сложно. Закрыв рот, я пыталась понять, что это сейчас про меня сказали. И чем больше я анализировала слова этого энта, тем тяжелее становился мой взгляд, обращенный на местную мудрую Флору. «Я бы тебя, уважаемый, на пилораму сослала и посмотрела древнейшей, какие бы фантазии ожили в твоей древесине при виде бензопилы дружба». Теперь мысленная деятельность закипела где-то под корой у дуба. Видимо, ничего не поняв, он так резко выпустил ветку и уперся ей куда-то в район моего темечка, что я и отпрянуть не успела. Мое сознание на мгновение померкло, а в голове, как слайды, пронеслись изображения пилорамы и этой самой бензопилы, которой я пригрозила мудрейшему. Все-таки дернувшись, я почувствовала, что ветвь исчезла. «Да...» – протянул Энд. «Страшный у вас мир, профессор». «И как?» – прорычала я, уязвленная тем, что какое-то бревно без спросу ковырялось в моей голове. «Легко бы вы восприняли то, что не подходит у вас под понятие обычного». «Да, мне было неприятно, что мой страх перед неизвестным и непонятным осуждают. Я бы на них посмотрела, окажись они в моем мире». «Я приношу свои извинения. Держи, изучай». Спустившаяся сверху ветка сунула мне в руки свод законов Эргании. «Тебе полезно». Уже куда тише пробурчал Энд и снова, кажется, уснул. «Думаю, нам лучше припрятать книги самим и не тревожить больше Хронока», – негромко проворчал ректор. Обхватив за плечи и развернув в сторону стеллажей, Хаул повел меня вперед, а мне было все еще обидно. Эмоции после встречи с мудрым дубом стихли и накатили совсем иные чувства. В первую очередь страх и отрицание действительности, ведь все происходящее за гранью реального. Разве бывают боги, иные миры, энты? Может, я в аварию попала и теперь лежу в реанимации? Мой мозг, чтобы оградить от происходящего, показывает мне эту сказку. Возможно, вполне. Ну как узнать, что правда, а что вымысел? Я пыталась вспомнить все случаи клинической смерти, когда пациенты рассказывали бы о ярких снах или о нечто подобном, что не укладывалось в привычную действительность, но ничего в голову не приходило. «Ирина», – услышала я голос старушки-богини, словно из ниоткуда. «Соберись. И не впадай в панику». Встав столбом, я осмотрелась. «Что?» Хаул в недоумении уставился на меня. «Как понять, где реальность, а где сон или попросту работа подсознания?» Бровь мужчины приподнялась, а затем на его губах на пару мгновений мелькнула лукавая ухмылка. «Думаю, ты лучше знаешь ответ на этот вопрос». «Да», я призадумалась. Во сне сложно вспомнить, что было пару мгновений назад. Картинка реальности меняется самопроизвольно. «Ирина», – уже не скрываясь, веселился Хаул. «Что? Видимо, мои нервы сдали, потому как сейчас я готова была рвать и метать от одной мысли, что не могу понять, где действительность, а где грезы подсознания». «А какая разница, спишь ты или нет?» – поинтересовался жнец. «Принципиальная». Возмутилась я и осеклась. По правде сказать, вообще разницы никакой. «Ты дышишь, думаешь и мыслишь. Так не все ли равно, в какой реальности это происходит?» — поинтересовался Хаул. «Не путай меня!» — прорычала я на него. «Что значит, в какой реальности? Реальность может быть только одна. И вообще, хватит мне голову морочить!» — пробормотала я, а потом вспомнила самый простой метод проверки и ущипнула себя, да побольней. «О да, судя по ощущениям, я точно не сплю». «И что это ты сделала?» Хаул легонько прикоснулся к моей руке, на которой краснел след от чепка. «Проверила. Если бы я спала, то от боли бы проснулась». Сделав умное лицо, произнесла я откровенную глупость. «Ты неподражаемая женщина», – хмыкнул храмовник. «Ирина, ну где же вы?» – раздался надо мной голос ректора. Подняв взгляд, узрела его уже где-то под потолком. «Я вас жду. Поторопитесь, Хаул». Этот дедок начинал меня немного раздражать.